Затем, прилагая усилия, резко отстранилась и довольно грубо произнесла: «Держись от меня подальше, если не хочешь испытать на себе мои способности расы». В этот момент Дис ощутил явную угрозу, не только на словах. Ему стало намного легче, когда Тея отошла от него сама. Он подозрительно испытывал перед ней ужас и слабость, как перед хищником. Резко развернувшись, он поспешил уйти от нее подальше. Они все ошибались, она намного ужаснее, чем их садист-механик. Она неизвестное нечто с неограниченными возможностями. На этом фоне ее красота терялась, а точнее она была отталкивающей, холодная, убийственная, не знающая жалости. Старпом поспешил к ожидающему его капитану, который, как только увидел своего помощника, сразу подобрался весь. Первое, что он услышал от него, это было: «Кэп, ради собственной безопасности нам лучше избавиться от нее, и желательно, чтобы она ушла от нас добровольно и довольной». Глядя на него, капитан проникся и вопросительно приподнял брови. Дис рассказал все капитану, даже свои ощущения, и плевать ему было, что это смахивает на трусость. Капитан воспринял его рассказ серьезно. Интуиция помощника еще ни разу его не подводила. Да и сам он помнил испуг всех тех, с кем она сталкивалась. А что произошло с их механиком, даже мини-медикс установить не может. «Значит, выполнит с нами разовый контракт. Мы доставим ее на нужную ей планету Нордисов и распрощаемся с ней. А ты действительно держись от нее подальше», — хлопнул он того по плечу. «Представляю, какая у нее семейка», — задумчиво произнес капитан в спину уходящего помощника.